«Неси меня!» Шепотом попросила она. «Куда?» «В кусты». Когда я вернулся домой, луна уже поблекла, как-то расплющилась и отплыла в другой конец неба. Я бы спал и спал, но утром, если только 11 часов утра, разбудило негромкое и нудноватое щелк-щелк-щелк. Я выглянул в приоткрытое окно, никого. Но щелк-щелк-щелк. Ага, сойки клюют рябину, ягоды роняют, и они с высоты звонко шлепаются на пленку огуречного парника. Когда я умылся, дядя молча поставил передо мной кружку своего желтоватого напитка, опохмелиться, значит. Я покладисто выпил, хотя не опохмеляюсь, потому что не перепиваю. В моем сознании крутились растерзанные версии. Говоря проще, я сочинял для дяди небылицу. На правду у меня совести не хватало. Что-нибудь экзотическое. Например, в результате смешения моей водки с его домогонным напитком в голове вышла реакция, отчего уснул на берегу. Или так. Уснул на берегу, а луна напекла темечко. Или водяной дух схватил за пятку и пытался сделать из меня свежего утопленника. Выпив кружку своего напитка, дядя булькнул им в животе и спросил почти угрожающе: «Ну, понимаешь, встретил Генку Кочебышкина?» «Неужели встретил?» «На мсте рыбу удил». «Ну, мы еще выпили». «А он что, Генка-то с зоны драпанул?» «С какой зоны?» «Генку-то Кочебышкина посадили. Он же поступил в сельскохозяйственный колледж. Поселился в общежитии, и там, в шкафу, при помощи кварцевой лампы придумал выращивать эту хуану». «Марихуану, что ли?» «Ага, дурь, а ты мне коровьи лепехи на ухи лепишь». «Коровьи лепехи на ухи» — это свободный перевод городской лапши на уши. Я поерзал от неудобства врать про лунный перегрев и водяной дух. Расхотелось, но и на правду сил не было. Дядя усмехнулся. «У нас в городе эти компьютеры, а у вас пастух Федор с 4 на ногах». «Ну и что?» «Видел тебя с Сонькой Туголуповой и раззвонил». Кроме правды, ничего не оставалось. Но как объяснить старому деревенскому жителю про силу луны, которая моря притягивает? Наукой установлено ее влияние на человека, и в полнолуние вырастает количество убийств, самоубийств, аварий и пожаров. Как ему растолковать, что существует лунное безумие? «Дядя, вчера я оттянулся». «Разговор не о том, растянулся ты или не растянулся». «С кем растянулся-то?» «Ты же сказал, с Сонькой». «Знаешь, кто она?» «А кто?» «Местная ведьма!» Я улыбнулся. «Впервые слышу о местной ведьме, хотя здесь вырос. Пугал меня дядя, поэтому и спросил. Откуда же она взялась?» «Живет не в самом устье, а за старицей в синем доме». Синий дом мальчишки избегали. Он стоял на отшибе, вроде хутора. Раньше в нем жил злой старик на деревянной ноге и 2 свирепые собаки. окружил дом не штакетник и не сетка, а плотный двухметровый забор. Мелкую старицу затянуло тиной, поэтому мы там не купались. Как-то мы с ребятами попробовали ради клубники преодолеть забор, но хлопок двустволки отвадил навсегда. «Дядя, что это мистика?» Он приготовил завтрак, в смысле, накромсал огурцы с помидорами и нарезал сало. Расположились мы на воздухе, в огороде, за столом, врытым в землю. Рядом тропически вымахал хрен, чуть ли не врос человека, поэтому это место дядя звал «кафе под хреном». Видимо, мое замечание о мистике дядю задело. Пожевав сало, он раздумчиво возразил: «У вас в городе, может, мистики нет, а у нас она встречается». «Где же?» «А хотя бы у меня. Помнишь, рядом с рябиной росла береза в метр толщиной? Любовались все, ты лазил, качели повесили. Думаю, мешает она, яблони застит, спилил на дрова. А не горит, все лето сушил, не горит». «Почему же?» «Обиделась за предательство. Так чурки и стоят за сараем». Определив по моему лицу, что березовые дрова не убедили, он добавил: «А тракторист Федусов в собственной бане париться не может, синяками разукрасит, как медалями». «Кто же?» «Банный дух балует». «Водяной дух, банный дух. Похоже, забыл я сельскую жизнь. В моем детстве мистика не присутствовала». «А в прошлом годе, — вспомнил дед, — умер дед Афанасий. Глаза у покойника не закрываются. Доктор не в силах. Плохая примета. Себе напарника высматривают, и что? Через 9 дней умирает Матрена Кочедышкина». «Дядя, ну ведьм не существует, да? Тогда расскажу байку про себя. В твоем возрасте был, 52-й год, сошелся с бабенкой не по любви, а ради мужской потребности.